Однажды правда подольстилась с коварной ласкою ко мне. Прими меня, как Божью милость, да запрягай гнедых коней. И днем, и ночью мчи по свету с недоброй участью лжецам. Ты станешь вестником победы, а не тернового венца. Возмездие жажды плотоядной наполни свой мятежный дух. Земель просторы неоглядны, гляди, да только ложь вокруг. Пусть обличение меч разящий забудет ножны и покой. Но нас подслушал древний ящер, скользнув морщинистой щекой по приоткрытой двери в сень. А за спиной его печаль шептала: ставь хоть на колени, сей мир изменится едва ли. Вещим оком стала правда, а я глашатаем беды. И цепью долгою кроваво тянулись вдаль мои следы. Я был непрошенным пророком, мне ящер скалился во след. И, глядя беспощадным оком, не прозревал я, только слеп. Не видя чести без подмеса, я оступался на ходу. Мне ложь стреляла прямо в сердце, а я разил ее в пету. И никому не став наградой, мой труд умножил только злость неверных жен иконокрадов. Проклятием мне отозвалось упорство, точно зов на плаху, когда прозревшие мужи и те, порвав свои рубахи, меня прогнали за межи. Судейской мантии достойней ковер цветочник из роз. Но мы за истиной в погоне несемся прямо под откос. И понял я урок нехитрый, где сам поставлен был в пример, что нет ни ящера, ни гидры, ни прочих бестий и химер. Есть только выбор и стремление, сих благ достаточно вполне, чтобы с закона одоления ступить свободными вовне. Самих себя не став рабами, не состязаться с бытием, в краях, где дышит жизнь хлебами, где нет владык и нет систем. Пусть исполняются желания, и каждый день идут с тобой. Любовь без права обладания, мечта без воли быть судьбой.